Ее уход оставил невообразимую пустоту в моей жизни. Финн. Я не знаю, что сказать. Простите, пожалуйста. Я правда не знаю. Рана еще такая свежая. Мелани все сказала за меня. Видеозапись. Источник — YouTube-канал Мелани Лэнг. Дата публикации — 14 февраля 2023 года. Название видео — «Прощайте». Я — Мелани Лэнг. Вы все в курсе. Вы уверены, что все про меня знаете. Вы считаете, будто у вас есть право говорить обо мне и тыкать пальцем в мои недостатки, в каждую мою ошибку. Вы не видите во мне такого же человека, как и вы сами. Да вы даже человека со своими мыслями, чувствами и эмоциями не видите. Для вас я просто развлечение. Раньше я верила, что свобода заключается в возможности делать все, что хочется, встречаться с кем хочется, разговаривать, смеяться, танцевать. Я думала, что обрела свободу, сбежав из плена отца. Но это не так. В этой жизни я никогда не буду свободна. И что хуже, что гораздо хуже, так это то, что если я буду не свободна, то и мои дети не будут свободными. Мои любимые чудесные мальчики, которые значат для меня все. Добрые веселые мальчики, которые любят Лего и танцевать под Бон Джови на кухне. Они для меня все. Сквозь слезы. Я не обреку их на такую жизнь. Сквозь слезы. Я бесконечно их люблю. Они заслуживают лучшего, чем эта жизнь. Лучшего, чем мать, которая не может их защитить. Сквозь слезы. Без меня они будут свободными. Я буду свободной. Нелл. До сих пор не могу поверить, что это произошло. После заточения в том доме Мелани отчаянно стремилась к свободе. Мел всем твердила, что она в порядке, и мы были так рады, что она дома, поэтому просто не видели, что она была совсем не в порядке. А потом стало слишком поздно. Финн. Поначалу Мелани была такой счастливой. Она была рада вернуться к детям и к своей жизни. Она переехала к нам в дом. Я спал в гостевой комнате. Мы не говорили о наших отношениях. Дело было не в этом, а в том, чтобы она могла побыть с Себастьяном и Уильямом и среди людей. Но разлука помогла мне осознать, что я до сих пор любил Мел. Я давал ей время залечить раны, а потом я надеялся, что мы сможем начать заново. Нелл. Первое, что сделала Мелани после того, как побыла с детьми, это исключила Лэнг Хотелс из состава акционеров и сняла новые офисы для Лэнг Косметикс. Это было здорово. Это напомнило мне о первых месяцах нашей совместной работы, когда мы создавали бизнес. Она сделала удивительную вещь. Мелани доверила мне руководство текущей работой, отступив в сторону. Мел сказала: «Я хочу побыть дома с сыновьями. Я люблю этот бизнес и все еще буду заниматься глобальной стратегией. Но ты тоже его любишь, поэтому передаю его в самые надежные руки». Это было где-то за месяц до ее смерти. Она устроила мне и всей команде праздничный ужин в ресторане. Помню, как она танцевала в тот вечер, и мне казалось, что она выглядит счастливой. Финн. Все было хорошо, правда. Она была счастлива. Клянусь, Мелани была счастлива. Я предложил ей пойти к психотерапевту, но она засмеялась и сказала: «Финн, мне на всю жизнь психотерапии хватило. Я дома, я свободна. Все, что мне надо, есть у меня здесь, дома». А затем британские таблоиды опять на нее обозлились. Сквозь слезы. «Простите, мне очень тяжело об этом говорить. все произошло так быстро. То она была в порядке, а затем... Затем нет. Хотя, когда они накинулись на мальчишек, вот тогда-то Мелани стало плохо. Она словно увидела жизнь, где детей будут постоянно клевать и подвергать насмешкам. Она сама прожила такую жизнь. Она знала, каково это. Закадровый голос. Самоубийство Мелани в ее 35-й день рождения, 14 февраля 2023 года, шокировало всю страну. Семья и поклонники Мелани хотели ответов. Они хотели знать, что побудило Мелани покончить с собой в свой день рождения, спустя ровно год после плена. Спустя месяц публика получила эти ответы после отчета судмедэксперта. Судмедэксперт Джули Фриман сделала следующее заявление. Миссис Лэнг совершила самоубийство на фоне ухудшения ее проблем с психикой и депрессией. Нет сомнений в том, что это не был крик о помощи. Миссис Лэнг осознанно намеревалась покончить с собой, и именно так она и поступила. Определенные средства массовой информации преследовали миссис Лэнг на протяжении всей ее жизни. В соответствии с моим заключением, именно это неустанное, чрезмерное и токсичное внимание со стороны британской прессы внесло свой вклад в ухудшение психического здоровья миссис Лэнг и ее последующую смерть. У меня нет никаких сомнений в том, что вина за смерть Мелани Лэнг лежит на британской прессе. Это заключение усилило давление на правительство с требованием начать официальное расследование в отношении практики и честности британских СМИ. Однако источники, близкие к премьер-министру, считают, что подобное расследование не будет проведено. Финн. Кого я виню в смерти Мелани? Наверное, себя. Я жил с ней. Я проглядел все признаки. Это я нашел ее тогда в квартире. Она, сквозь слезы, висела. И я виню ее отца, это чудовище, которое заточило ее в плен. Все те месяцы, которые она провела в одиночестве, в компании сумасшедшего доктора, которая разговаривала с ней по часу в день. Мелани любила находиться в обществе. Она любила, когда жизнь била ключом. Она словно питалась этим. Одиночество сломало в ней что-то. Мелани не могла справиться с реальной жизнью после всех месяцев, проведенных в заточении.